Свидетели Мичева. У меня запрос от очевидцев последних дней жизни предыдущего правительства. Они просят назначить время встречи. Через сколько часов они могут собраться? Да, и кто эти люди? Сергею показалось, что вопрос поставил секретаря в тупик, а последовавшее пояснение заставило покраснеть от стыда. Нужные вам сведения могу сообщить я сам, так как находился рядом с президентом до последней секунды его жизни. Простите, я совершенно выпустил из вида этот момент. Я понимаю, люди всегда забывают наш истинный возраст. Еще раз прошу меня извинить и прошу вас самостоятельно выбрать удобное для встречи время. Вы желаете встретиться со всеми. Человеческая память не идеальна. К тому же важны все детали последних дней, даже на первый взгляд совершенно незначительные. Встречу провели в Дворцовом парке. Последние месяцы жизни первых лиц государства окружало более 200 человек. Это и гвардейцы президентской охраны, и личные секретари, и всегда неприметные слуги, и вообще не появляющиеся на глаза повара. Из постоянного окружения отсутствовал только экипаж президентского звездолета. Президентский транспорт на самом деле весьма своеобразное устройство, одной из задач которого является способность самостоятельно перемещаться и безопасно перевозить высокопоставленных персон. Сегодня, кстати, и не кстати показывает специальный самолет американского президента, а по жизни созданием специального президентского самолета мир обязан товарищу Хрущеву. Когда правитель СССР задумал свое турне по странам и континентам, то в первую очередь озадачил авиаконструкторов, потребовав для себя трансконтинентальный самолет. Туполев без раздумий взял свой стратегический бомбардировщик Ту-95 и переделал его в пассажирский вариант с дополнительным оборудованием обеспечения безопасности. Самолет получил обозначение Ту-116, промышленность выпустила 5 штук, которые были представлены Никите Сергеевичу на одобрение. Хрущев пришел в ужас. Дело в том, что для длинноногой машины в принципе не могло быть пассажирского трапа, и конструкторы придумали кормовой пандус. Меня, понимаешь ли, в аэропорту встречают, а я из самолета через шпу выхожу. Вопил, разбрызгивая слюну, генсек. Ту-114 уже проходил летные испытания, лидеру СССР спешно показали один из опытных образцов, а 3 Ту-116 отогнали обратно на завод. Оставшиеся две машины, изготовленные в грузопассажирском варианте, перевели в правительственный авиаотряд. Вождей никогда не интересовало, как добираются их слуги, не говоря уже о персональном автомобиле. Отвергнутые машины сиротливо стояли на самом дальнем краю стоянки одного из волжских авиазаводов. Трудно предположить о дальнейшей судьбе этих воздушных гигантов, если бы не случайный взгляд командующего 4-й воздушной армии АД. С одной из дивизий на завод перегнали 3 самолета для переоборудования под крылатые ракеты нового поколения. Авиапромышленность перегружена оборонными заказами, рабочих не хватает, тут бы план выполнить, не до переделок. Директор распорядился отставить ракетоносцы на потом, и о них благополучно забыли. Когда командующий армией прилетел узнать о ходе переоборудования самолетов, то сразу обратил внимание на сиротливо притулившиеся бомбардировщики необычной модификации. Консенсуса достигли в 3 секунды, генерал забирает никому не нужные Ту-116, а завод в кратчайшие сроки переоборудует ракетоносцы. Каждая из договаривающихся сторон была необычайно довольна, завод внес самолеты в план с данной продукции, а генерал просто мечтал о таком подарке. Во время войны, после принятия на вооружение Ил-4, командиры дивизий АД переоборудовали старые ТБ-3 в мобильные штабы. Очень удобная получилась штука. Перелетел на новый аэродром, и сходу можно приступать к оперативному управлению авиацией, да и связь со ставкой не нарушалась ни на одну минуту. Вскоре 4-я воздушная армия АД стала обладательницей собственного мобильного штаба. Друзья-приятели из других армий быстро прослышали о подарке, прилетели с уважением, а улетели на Ту-116. Новость докатилась и до Москвы. Командующий АД оценил таланты генерала и приказал передать один самолет ему, В результате 4-я воздушная армия оказалась у разбитого корыта. Никита Хрущев был мастером блефа и запугивания. Выступая в очередной раз с высокой трибуны, он пригрозил трижды закопать загнивающий капитализм и пригласил иностранных журналистов на испытание новой водородной бомбы. Он-то сказал и довольный собой спустился с трибуны, а пресс-атташе посольств обратились в генштаб. Там серьезно озадачились. Испытания-то запланированы, а что показать журналистам? От подземного бункера до полигона более 300 километров голых камней. Репортажи получатся об офицерских бараках и плавучих казармах, ничего другого иностранцы не увидят. Кто-то вспомнил о съемках киностудии «Военфильм» и предложил покатать гостей в кабинах стрелков Ту-95. Сказано, сделано, головную боль скинули командующему АТ, пусть придумывает, как выйти из положения. В назначенное время представители демократической прессы собрались на аэродроме в Тушино, где их посадили в Ил-14, который приземлился на Украине. Последовало почти двухнедельное ожидание погоды. Для испытания водородной бомбы требовалось не только ясное солнышко, но и устойчивый ветер в нужную сторону. Эти дни оказались настоящей карой для иностранцев, они-то собирались на крайний север, а июль в степях Украины не лучший месяц для шерстяных кальсон. У представителей вражеской прессы начались проблемы с этим самым местом, из которого Хрущев не пожелал выходить из самолета. Всему приходит свой конец, вылет объявили на 6 утра, а представшая перед журналистами картина завораживала своей неимоверной мощью. С аэродрома в строгом порядке взлетали огромные Ту-95, дивизия от полного состава. Первоначально журналисты деловито щелкали фотоаппаратами и пересчитывали самолеты, затем начали волноваться. А мы? Нам было обещано. Почему нас не сажают в самолеты? Но вот подъехал простенький гарнизонный автобус и гости оказались перед пандусом Ту-116. Впечатлило, это не то слово. Каждая дивизия имеет свой штабной самолет оперативного управления. Америка-то далеко отстала не только в космической гонке. Взрыв водородной бомбы относится к явлениям планетарного масштаба. С самолета отчетливо просматривались расходящиеся кругами волны сжатого воздуха. Более чем 30-километровый гриб поражал своим сюрреалистичным размером. Экипаж Ту-116 как-то не озаботился безопасностью пассажиров. В результате ударная волна выкинула журналистов из кресел. Возвращение назад проходило в гробовом молчании, каждый пытался осмыслить увиденную картину, а идущие рядом полки дальних бомбардировщиков не добавляли оптимизма. На этом сюрпризы не закончились, неожиданно офицер сопровождения предложил прессе позвонить в свои редакции, подчеркнув, что телефонов хватит на всех. Это уже был удар ниже пояса. Тем не менее демократическая толпа дружно бросилась набирать номера кормильцев, вот только сами репортажи получились печальными, а некоторые даже паническими. Одно дело, где-то там гипотетическая угроза, другое дело, увидеть все уничтожающую мощь своими глазами. В итоге были сделаны правильные выводы, в Америке прекратились призывы к прямому уничтожению СССР. Как косвенный урок был изготовлен специальный президентский самолет. Что касается журналистов, индивидуальные дозиметры показали нулевое облучение, а вот самолет пришлось списать. Желая попугать гостей, пилот слишком близко пролетел от эпицентра взрыва, и ударная волна нанесла силовым узлам серьезные повреждения. В Галактическом альянсе президентский звездолет по определению не мог обладать военными функциями, как и сам президент не являлся верховным главнокомандующим. Неведомо, когда заложенные традиции разграничили полномочия гражданских и военных ведомств. В результате взаимоотношения президента с Адмиралтейством и Министерством обороны не распространялись дальше финансовых и общеполитических вопросов. Профессионально построенный разговор с даурами позволил специалистам СВР игру восстановить последние месяцы жизни последних правителей Галактического Альянса буквально по часам. Удивительно. После ухода дауров Нелидов буквально не находил себе места. Государство на грани гибели, а правители занялись эфемерным прожектерством. «Тем не менее им это удалось», — возразил Сергей. «Сергей Николаевич, что значит удалось? 7500 лет бесплодных попыток, их бы энергию на управление государством». Голицын поддержал Нелидова. «Лично я считаю их поступок элементарной трусостью», — заявил Веселов. «Однако они поступили самоотверженно», — заметил Сергей. «Самоотверженно». Веселов чуть не задохнулся от возмущения. «У них просто не хватило мужества назвать вещи своими именами. Почему же? Принципы пацифизма не допускают насилия, у них не было выбора. Восстановление гражданского согласия могло быть только через принуждение. Ошибка допущена изначально. В чем? Да в том, что все привыкли к нашептыванию компьютером. Это можно, а это нельзя. Когда появилась опасность разлада в обществе, следовало немедленно возродить институт полиции. Это упущение социологов. Каких социологов? Элементарный просчет, игнорирование базовых принципов управления. Не знаю, я, по сути, так и не понял логики их поступка. Нет там никакой логики. Геройство трусов, спрятаться в кустах, а потом заявить. Я так и знал, что мы победим. Сергею не хотелось полемизировать на эту тему, логику поступков могут объяснить только те, кто их совершил. Он решил прекратить бесполезный диспут. «Господа, давайте вернемся к главному вопросу. Ну что же, начал Голицын, мы проверили архивы Центра астронавигации и космографии и установили последнюю планету, на которой был президентский корабль. Это была четвертая планета системы Собик. СВР, в свою очередь, продолжил Нелидов, проверила архивы этой планеты. Там находился, да и сейчас находится институт гибридной биокорпускуляции. По воспоминаниям Дауров, все пересели на другой корабль. Вы смогли установить его название, хоть примерно. Это не составило проблемы, грузопассажирский лайнер «Сияющий луч» отправился с Собика одновременно с президентским кораблем. Нелидов развернул голограмму галактики и выделил сектор Марутов, где находилась названная планета. Оба корабля одновременно прибыли на вторую планету в системе Нунки. Аналитики полагают, что президент посетил институт логических микропроцессоров. Это уже Ханании, глянув на голограмму, заметил Сергей. Последней известной точкой маршрута является четвертая планета системы Феркат, где они находились более 7 лет, задумчиво произнес Сергей. Дауры не припомнили ничего нового. Нет, вздохнул Голицын. Мы продолжаем опрос свидетелей, все повторяют одно и то же. Итак, подвел черту Нелидов. Особый компьютер разместили в специально построенном корабле. Это раз. Президент, премьер-министр и председатель Сената подключались к этой супермашине через вживленные в их мозг датчики. Это два. Секретный корабль летел на неизвестную базу 6 дней. Это три. Какие выводы, господа? Последний Даур умер через 11 лет после естественной смерти Вичуга Юрковиц, добавил Голицын. Эта деталь не проясняет общей картины. Где искать секретный корабль? Адмиралтейство не смогло ответить на этот вопрос, огорченно констатировал Веселов. В данном районе нашлось слишком много укромных мест и ни одного искусственного происхождения. Хороша загадка. В масштабах космоса дрейфующий корабль действительно не может быть заметным объектом. Сергей внимательно просмотрел голографические навигационные карты зоны вероятного нахождения секретного компьютера и приуныл. Если отбросить обитаемые миры и планеты с агрессивной средой, поиск займет более 100 лет. В голове мелькнула догадка. Связь. У него должна быть непрерывная связь. Умный у нас президент, язвительно заметил Голицын. Осталось уточнить сам процесс поиска сигнала. Компьютер не заставишь обмануть самого себя. Сергей откинулся в кресле. Какие планируете предпринять шаги? Готовим весь свой шпионский флот. Забираем у департамента освоения новых планет все зонды. Ругаются. Еще как. Мы им срываем планы исследования новых миров. Сколько будет отрядов? 3. На большее нет кораблей. Будем обследовать системы шаг за шагом. Поисковую аппаратуру отключили от корабельного компьютера. Разговор перешел на методику поиска скрытого центра. Голицын показал полученные от ученых таблицы естественных фоновых излучений и полей. Но всем было очевидно, что данное направление, если не тупиковое, то очень и очень трудоемкое. Надо искать другое решение. Сергей не вдавался в детали обсуждения, он пытался найти логику в странном самоустранении верховной власти государства от военных дел. Не в этом ли скрыта причина затяжной войны с изначально более слабым врагом? Политическое и экономическое руководство государства должно напрямую руководить действиями военных. В качестве примера можно взять дневники Эриха фон Манштейна. Вот что он написал после окончания польской кампании. В Польше никто никогда ясно не представлял опасности несправедливого захвата принадлежащей России территории. Польша насчитывает 35 миллионов жителей, из которых только 22 миллиона поляков, остальные принадлежали к украинскому и белорусскому меньшинству, подвергавшемуся угнетению без всякого исключения. Польский генеральный штаб предавался мечтам о великом государстве, витал в романтических представлениях былых времен об атакующих уланах. В сейфах с оперативными документами обнаружены планы захвата Восточной Пруссии, или, как было там указано, вернуть исконно польскую Верхнюю Силезию. Другим планом из разряда мечтаний был марш на Берлин по кратчайшему пути через Познань. Самыми примечательными, однако, были планы, разработанные по требованию Великобритании. С оперативной точки зрения неправдоподобный удар по России через перевалы на Карпатах. Принятие этого предложения означало потерю всей Западной Польши. А вот приказ Манштейна от ноября 1941 года. Еврейско-большевистская система должна быть искоренена раз и навсегда. Она никогда больше не должна вторгаться в наше европейское жизненное пространство. Перед немецким солдатом стоит задача не только разгромить военную мощь этой системы. Он выступает еще и как носитель народной идеи и мститель за все те зверства, которые были причинены немецкому народу. Солдат обязан уяснить себе необходимость уничтожения евреев, духовных носителей большевистского террора. Это необходимо также и для того, чтобы задушить в зародыше все попытки восстаний, которые в большинстве случаев инспирированы евреями. Эрих фон Манштейн всегда относился к фашистской партии с высокомерным пренебрежением. Тем не менее за 2 года его взгляды на Советский Союз кардинально изменились от нейтрального сочувствия до прямого приказа убивать мирных жителей. Подобная трансформация возможна только под влиянием государственной политики и пропаганды. Гвардейцы взяли на караул а находящиеся в голубом зале президенты, сенаторы и адмиралы совсем недавно воевавших стран почтительно встали. Финансисты и промышленники несколько замялись, но все же последовали примеру других. Интересный расклад. Неужели в свободной и единой галактиках власть была столь зависимой от бизнес-элиты? Не здесь ли таилась причина откровенного пренебрежения к издаваемым законам и министерским приказам? Сергей оглянулся на своих спутников и по их глазам понял, что они подумали о том же. Та легкость, с которой нелегалы СВР игру опутали своей сетью жизненно важные центры, являлась следствием немощи государственной власти. Закулисные правители интересовались прибылью и прикармливали своих людей во власти. Соответственно, пиратские акции Галактического Альянса воспринимались как происки конкурентов низшего уровня. Вместо серьезного расследования проводились карательные акции против набирающих силу бизнесменов новой волны. Почему вы выбрали местом нашей ссылки бывшую столичную систему Тольтиков? Бывший президент Единой Галактики сразу же пошел в наступление. Для нашей беседы я выбрал Солнечную систему, а вы выбрали этот дворец, доброжелательно ответил Сергей. Что касается ссылки, вы абсолютно свободны в своем выборе места жительства. Я могу переехать в столицу Тысячи Солнц, резко спросил Арат Шибилл. Или вы мне позволите вернуться в свой дворец на Атомина? Более того, засмеялся Сергей, вы можете выставить свою кандидатуру на предстоящих президентских выборах. Вы блефуете, задиристо ответил бывший президент. Всем известно, как вас обожают дауры. Дауры в первую очередь неуклонно соблюдают букву закона, они никогда не пойдут против избранного президента. Вы не боитесь отдать власть своему врагу? Не верю. У вас забавная точка зрения. Вы победили на выборах, а дальше-то что? Чем это грозит мне или другим гражданам Галактического Альянса? Арак Шибилл смешался и неожиданно заявил. Я объявлю независимость Единой Галактики, вот. От кого? От себя. В зале послышались едва сдерживаемые смешки, но в перепалку вмешался бывший президент Свободной Галактики Бура Арнис. Зачем вы устраиваете никчемную клоунаду? Сначала спровоцировали войну, затем обещаете нам политическое равноправие. Могу только повторить, ответил Сергей, назовите мне одну причину, по которой вы, встав у власти, начнете вредить своему государству. Здесь вы правы, но никто не отдает власть добровольно. Разве я обещал, что не буду бороться за президентское кресло? Следовательно, у нас нет шансов. Свои шансы вы легко узнаете от спонсоров. Сергей кивнул в сторону бизнесменов. Оба бывших президента сразу скисли. Кому как не им знать изменения в настроениях бывших кормильцев. Длившаяся тысячелетия война лежала тяжелым налоговым бременем и на промышленниках. Содержание огромного военного флота требовало денег, которых катастрофически не хватало. Острый дефицит бюджета ограничивал кораблестроительные программы. Оба государства независимо друг от друга вынужденно перешли на режим строгой экономии и довольствовались только заменой устаревших кораблей. Присоединение к Галактическому Альянсу, пусть и насильственное, в первую очередь повлекло пятикратное уменьшение налогов. Вместе с тем промышленность получила заказы, что привело не только к стопроцентной загрузке предприятий, но и возникла необходимость в расширении и строительстве новых заводов. Среди граждан свободной и единой галактик не найдется ни одного человека, кто пожелал бы вернуться в прежнее русло бесконечной и, как стало понятно, бессмысленной войны. На выборах в президенты Галактического Альянса у Арада Шибилла и Бура Арниса не было никаких шансов, и они сами это прекрасно понимали. Возникшую заминку прервал Рибикаллинг, начальник Адмиралтейства Свободной Галактики. «Зачем вы нас собрали? Провести с нами воспитательную беседу и промыть мозги? Я не мать игуменья и воспитывать заблудших не собираюсь», — жестко ответил Сергей. «Желаете служить? Добро пожаловать. Нет, пенсию вы себе заслужили. Вы предоставите нам возможность продолжить службу», — недоверчиво спросил адмирал Ленскиви. «Что вас удивляет? Или вы полагаете, что на ваше место придут капитан-лейтенанты? Дадите им адмиральские звезды», — адмирал Рибикаллинг бросил ехидную реплику. «Дам, а в новостях объявлю, что у вас гонора больше, чем разума», — зло отреагировал Сергей. «Простите великодушно, но почему вы берете нас к себе на службу?» — примирительно спросил Ленскиви. «Потому что вы граждане Галактического Альянса. Или для вас этого мало? Могу добавить, вы все, я имею в виду военных, имеете боевой опыт. Как маленькие дети, право», — заговорил Риллиуин. «Привыкли смотреть на мир из своей национальной норки. Господа», — адмирал Хуфуфхуала встал со своего места. «Мы все огорчены позорным разгромом, но это не повод для позерства в духе обиженного ребенка. Вы правы, коллега. Господин президент, прошу меня простить». Адмирал Рибикаллинг склонил седую голову. «Я вас понимаю», — примирительно ответил Сергей, — «сам по жизни не раз ходил обиженным. Это правда, что вы родом с этой планеты?» — осторожно спросил сенатор Свободной Галактики. «Правда. Я здесь родился, учился и получил адмиральские погоны. Фантастика. Столько раз, и все живут единой семьей. В этом заключается базовый принцип существования Галактического Альянса. И спасибо адмиралам Пхонслу и Заку Астарду, именно им мы обязаны победой в войне с тольтиками. Однако потомки наших врагов по-прежнему населяют один континент», — воскликнул сенатор Балсас. «За что их убивать? Они не должны отвечать за прошедшую тысячи лет назад войну». Тут же разгорелась жаркая дискуссия об ответственности военных и политиков. Представители Свободной и Единой Галактик начали припоминать друг другу былые обиды, коварные рейды, уничтожение торговых судов и обстрелы планет из огромных протонных флагкул. Война, в ней всегда прав победитель. Взять Вторую мировую и вспомнить неограниченную подводную войну. Каждый уверенно скажет, что этот термин изобрел Денец для безнаказанных действий своих волчьих стай. Для начала следует понять смысл подобного решения. Инициатором принятия большинства морских законов, в том числе и по правилам ведения войны, является Англия. Присосавшись пиявкой к богатствам Индии и Южной Африки, страна находилась в прямой зависимости от морских перевозок. Появление подводных лодок было воспринято в первую очередь как прямая угроза торговому мореплаванию и почти сразу приняли международный закон, по которому подводная атака допускалась только к военному кораблю. В случае встреч с транспортами лодка обязывалась сначала проверить документы и если устанавливалась принадлежность к противнику, судно могло быть затоплено при условии спасения экипажа. Закон полностью нивелировал сам смысл подводной лодки. Однако во время Первой мировой войны англичане обманули самих себя, начав устанавливать на корме транспортов противолодочные орудия. Немцы тут же приравняли переоборудованный флот к военным кораблям и началась подводная охота. Самой знаменитой жертвой явился лайнер «Лузитания», торпедированный 7 мая 1915 года. У него на корме стояла пушка, но самое ужасное, что судно было загружено боеприпасами, а это в принципе недопустимо для пассажирского флота даже в мирное время. Удар торпеды в трюм вызвал детонацию груза и не оставил пассажирам никакого шанса на спасение. Сейчас везде трезвонит о каких-то нарушениях, допущенных немецкими подводниками. На самом деле англичане забросали минами не только побережье Германии, но и все Северное море. Далее последовала декларация, где вся эта территория признавалась зоной военных действий. В ответ кайзер объявил зоной военных действий территориальные воды Англии, где его подводные лодки будут атаковывать любое судно без предупреждения. Весьма скромные запросы, ибо их ширина составляла всего 3 мили и простреливалась с берега любой полевой пушкой, и «Лузитания» потоплена в этих водах. Война на Тихом океане вывела штатовские подводные лодки на маршруты японского транспортного флота. Подводники попытались провести захват судов страны восходящего солнца, но капитаны игнорировали американские приказы и нагло уходили за горизонт. Если закон на стороне врага, значит, он плох. Правительство США объявило неограниченную подводную войну, а немцы через 2 месяца ответили взаимной любезностью. Можно добавить несколько слов о рождении морских рейдеров. У истока всего неожиданного проекта стояла Россия. Война с Японией потребовала усиления Тихоокеанского флота, и лучшие корабли отправились с Балтики и Черного моря на восток. Вместе с тем английские торговые суда шли к японцам непрерывной чередой, доставляя противнику товары военного назначения. Закон позволяет перехватывать транспорты третьих стран с конфискацией таких грузов. Попытка организовать патрулирование у входа в Суэцкий канал наткнулась на резкое противодействие ВМФ Великобритании. Решение переоборудовать быстроходные суда пришло от безысходности и дало феноменальный результат. Рейдеры вошли в Красное море, которое превратилось для англичан в мышеловку. Куда денешься из этой узкой и длинной кишки? Несколько минут Сергей больше наблюдал за собравшимися, чем слушал взаимные обвинения бывших врагов. Он опасался чрезмерного выброса эмоций и возможных оскорблений, что поставит под угрозу запланированное обсуждение. Но нет, градус напряжения начал спадать, люди сбросили негатив, и разговор помалу перешел в спокойное русло. «Достаточно, пора переходить к делу. Господа, позвольте пояснить вам причину, по которой я попросил вас собраться. Ваша просьба больше походила на принудительное конвоирование», – буркнул адмирал Рибиколлинг. «Это вызвано отсутствием опыта общения с даурами, они неразговорчивы, предпочитая ментальное общение. Ну да, а мы давно о нем забыли. Итак, 7,5 тысяч лет назад последние лидеры Галактического Альянса загрузили матрицы своих личностей в специально созданный компьютер. В зале повисла мертвая тишина. Присутствующие пытались осмыслить неожиданное сообщение. «Мы смогли установить», — продолжил Сергей, — «что специально созданный корабль отправился в последний полет с 4-й планеты системы Феркат». Сергей развернул голограмму нужного участка галактики, где зеленым шаром светился район предстоящих поисков. Полет продолжался 6 суток, после чего суперкомпьютер затаился на секретной базе. Вытянув шеи, люди всматривались в знакомую картину звезд и окружающих их планет. Некоторые даже встали со своих мест, и Сергей увеличил картинку на весь зал. «Мы начали поиски тайного пристанища последних правителей, но предстоит обследовать слишком большой район. Поиск должен проводиться с максимальной тщательностью», — заметил адмирал Ленскиви. «Задействованы 3 эскадры специальных кораблей с применением различных зондов и автономных детекторов. Вам потребуется 100 лет, причем без гарантированного результата. Нам, уважаемый адмирал, нам. Мы все здесь относимся к заинтересованным лицам. Погодите». До Бура Ранниса наконец дошел полный смысл сообщения. «Из ваших слов выходит, наша война спровоцирована этим самым компьютером. Вероятнее всего, так и случилось», — ответил Сергей. «Я подозреваю центральный компьютер в манипулировании передаваемой информацией. Найти и уничтожить», — решительно потребовал адмирал Хуфуфхуала. «Такой компьютер стоит больших денег, логичнее отключить его от общей сети. Этот пакостник обязательно попытается найти обходные пути. Прежде всего нам необходимо его найти, и я прошу всех подумать о его возможном местонахождении. Я предлагаю вспомнить о нежелательных районах, в которые не рекомендовано заходить кораблям». «Как это?» – не понял Сергей. «Командиры кораблей должны знать суть подстерегающей их опасности. Они существуют многие тысячелетия, и компьютеры не пускают туда без разъяснения причин. Странно. И за все эти годы никто не пытался туда заглянуть. В архивах Адмиралтейства нет никакой ясности, только перечень погибших кораблей, которые пытались зайти в закрытые системы», — доложил адмирал Рибикалинг. «Сколько таких систем?» «Всего 3, 2 в свободной галактике и 1 в единой галактике. Вы можете назвать их, каждый помнит их наизусть. Это Брация, Шубба и Сабик». Все посмотрели на голограмму. Да, названные системы находились в пределах радиуса последнего полета бывших правителей Галактического Альянса. «А ведь это откровенная подстава», — воскликнул Сергей. «Почему вы так решили? В указанных системах нет ни планет, ни астероидов. Там только газовые образования». «Газовые образования имеют ядро», — заметил владелец корпорации «Галактические ресурсы». «Вы туда проникали». «Я подразумеваю мозгодобытчики. Исследование проводило Министерство природных ресурсов. Процесс формирования планет слишком продолжительный по времени, сначала термоплазменная реакция ядра, и только затем физико-химический синтез с образованием полезных ископаемых. Следовательно, можно предположить, что компьютер может находиться в центре», — сделал вывод Сергей. «Господин президент», — взволнованно заговорил Голицын. «Я только что получил информацию из своего штаба. Мои корабли были в указанных системах. Во всех 3. Когда? В период установления торговли с планетами созвездия Цефей», — не моргнув глазом, ответил начальник ГРУ. «Правильный ход, зачем говорить о тщательной подготовке к войне и о кораблях-разведчиках? Галактический альянс воссоздан, а методы достижения цели должны оставаться в тайне. Господа», — обратился Сергей ко всем присутствующим, — «прошу вас оставаться на Земле до окончания обследования названных систем». «Мы согласны», — ответил за всех адмирал Хуфуфхуала. «К тому же загадку надо хорошо обдумать, возможны и другие варианты». Начальник адмиралтейства Лаумелис поджидал в приемной и, увидев идущего от телепортов Сергея, начал доклад без лишних предисловий. «Мы тщательно проверили все астронавигационные карты и нигде не нашли никаких ограничений по указанным вами районам. Что в картах времен древних? Ничего, абсолютно ничего. Обычные системы, коих в галактике почти половина. Тем не менее штаб нашел косвенные улики. Интересно, в чем это выражено? К указанной вами дате в системы добавили по два дооборудованных навигационных буя. Нашли в архивах проекты изменений. Да, им добавили функции дальних ретрансляторов и поисковую аппаратуру. Спасибо за отличную работу. Это не все, господин президент. Мы проверили отправление кораблей плюс-минус месяц от даты отлета последних лидеров Альянса. Я догадался, усмехнулся Сергей. Они подготовили три компьютера, на каждом только одна матрица, сами руководители улетели на последнем корабле. На мой взгляд, разумная предосторожность, они постарались предусмотреть любую случайность. Вы передали эту информацию в ГРУ. Без промедлений, корабли уже телепортировались в указанные районы. Осталось только ждать результатов поиска, которые, как он надеялся, дадут положительный результат. Начальник Адмиралтейства вышел из кабинета, а Сергей направился к рабочему столу, где его ожидал ворох бюрократических бумаг. «Здравствуйте, господин президент!» Мощный ментальный посыл заставил непроизвольно вздрогнуть. Он резко развернулся и увидел три голограммы сидящих в креслах людей. Настало время познакомиться, так сказать, лично. Но сначала ответьте. Как вы догадались о присутствии нашего сознания? Элементарно и очень быстро, ответил Сергей. Компьютер работает по принципу Данета, здесь и логика, и эмоции, и непрошенные советы. Так что направляющая рука чувствовалась весьма отчетливо. Вы категорически отрицаете возможность создания искусственного интеллекта. Не надо смешивать разные понятия. Искусственный интеллект всего лишь набор знаний и правил. Желание помочь или запретить основывается на симпатиях, которые порождаются эмоциями. Механизм не способен любоваться цветком, умиляться забавной вознёй муравьев, испытывать удовольствие от купания в океанском прибое. Здесь вы правы, не поспоришь. Что вы намерены делать? Для начала найду ваш выключатель. Вас не интересуют наши знания. Вы не нуждаетесь в нашей помощи. Человечество должно развиваться, а не покорно топать по проложенной кем-то дороге. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт aook.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.